А так, жизнь отчетливо показала, что вся политика западных деятелей вот так и говорит, кричит, что не стоит им доверять. А еще послезнание, к примеру, предупреждает о как раз и прошедших делах, о попытке сговора, даже до окончания, пока будущей, Великой Отечественной войны. К тому же, чего только стоит вполне себе планировавшаяся тогда операция немыслимая, а уж о последовавшей сразу же после победы над Германией холодной войне вон и попаданец много чего написал. Черчилль, может и враг Германии, но еще больше он враг Советского Союза, и давний, и непримиримый, и он себя еще покажет. И, вообще, Англия давний и самый коварный и опасный враг России, она всегда ей гадила и будет продолжать и далее. Поэтому, товарищи, осторожность и еще раз осторожность. Но, если против нас будут предприняты какие-то провокации, то их немедленно пресекать, и всеми имеющимися силами. Мы думаем, товарищи, что наши враги, пусть не любят, но должны бояться нас. После совещания они, три человека, посвященные в неведомые другим тайну, остались одни. Хотя их соратники-товарищи, похоже, потихонечку начали подозревать что-то, но не время было делиться с ними, да и, честно говоря, не дело. К тому же, к некоторым там тоже имелись немалые вопросы. Явно, и даже без Никитки, не совсем верные товарищи. С такими опасными секретами и с ними никак не стоило делиться. И, вообще, узнает о них кто нежелательный, тем более из врагов, последствия могут выйти непредсказуемыми и страшными. Нет уж, если и надо сообщать, то только лет так эдак через 100, и то только надежным людям, но не ранее, а, может, и никогда. Есть же такие тайны, которые надо хранить вечно. А так, сокрытие тайны меж ними, тремя одними из самых главных людей Советского Союза, товарищами Сталиным, Берия и Шапошниковым, пока делу никак не вредило. Что нужно, тихо, спокойно и дозированно доводится кому надо у себя в стране, военноначальникам там, производственникам, конструкторам и другим нужным людям. Зато никто чужой куда не надо нос не совал, и работе советских людей не мешал. И секреты врагам, может, и утекали помаленьку, но, учитывая повышенные меры безопасности, не в таких уж опасных объемах. Конечно, имелись такие люди, которые, чего скрывать, знали очень даже много сведений из будущего. Но были приняты, надо сказать, вполне драконовские меры для предотвращения утечки секретных сведений. Это, во-первых, нужные специалисты и бойцы были собраны в специальной службе под кодовым названием «Альфа», кстати, имевшие в своем составе и некоторые боевые части действительно специального назначения, полностью подчиненные самому Лаврентию Павловичу, пока временно и, конечно, тайно. Хотя, согласно решению товарища Сталина, эта служба была приписана Наркомату общего машиностроения и скрыта, с соблюдением мер конспирации, в составе производственно-технического управления. Специальное архивное управление, с сверхсекретным отделом внутри, выполнявшее совсем другие, никак не архивные, задачи, имелось уже в составе Генерального штаба. Оно напрямую подчинялось товарищу Шапошникову. Правда, управление обладало самым малым объемом сведений, вот ведь так странно получилось, из будущего. Но Борис Михайлович не обижался. К тому же, у него и так работы было через край, особенно, из-за масштабной подготовки к будущим, весьма вероятным, событиям. Арка – это такая громоздкая, необъятная и неповоротливая махина. Ну и что, что обязанности наркома обороны взял на себя товарищ Сталин? Слишком уж много навалилось дел на все руководство Советского Союза. Хотя, большую часть работы по реформированию РККА взяли на себя заместители наркома обороны, товарищи Ворошилов, Тимошенко, Буденный и многие другие ответственные товарищи. На этот раз вполне имелась ясность, что и как делать, и нужных людей, хоть и не в полном объеме, удалось подобрать. Только вот особенно остро проблема стояла в одном – когда успеть все сделать. Тут уж не помогали ни имевшиеся данные, ни энтузиазм исполнителей. Во-первых, и данных, и средств, и самих специалистов остро не хватало. Во-вторых, только на голом энтузиазме нельзя было воплотить все задумки в жизнь. Много чего не хватало, но, главное, времени. И даже в другом времени сроки подготовки были отодвинуты на 42-й год. Жаль, что оплошали. Конечно, наиболее полными данными обладала практически никому неизвестная специальная экспедиционная служба, уже подчиняющаяся непосредственно самому товарищу Сталину. Она курировала все направления работы, связанные с использованием сведения из будущего. Ведь, К примеру, Лаврентию Павловичу были поручены лишь отдельные направления, может быть и самые важные, атомная тематика, ракетное оружие, кое-что из других направлений. Вот товарищу Шапошникову уже были переданы под контроль разработка и производство многих видов оружия, прежде всего, стрелкового, артиллерийского и, частично, бронетехники. На начальнике генерального штаба же висели вопросы реорганизации РК и подготовки к будущей войне с фашистской Германией, и весьма вероятной. Сам товарищ Сталин занимался многими другими вопросами, к примеру, авиационными, и осуществлял полный контроль над проверкой сведения о месторождениях полезных ископаемых. По отдельным вопросам к работе были подключены, правда, с дозированной передачей им сведения и без приобщения к высокой тайне, некоторые товарищи. Стоит сказать, что многие важные направления выполнялись параллельно под контролем соответствующих служб всех троих заинтересованных лиц. К примеру, товарищ Сталин так и не снял с Лаврентия Павловича курирование некоторых вопросов по бронетехнике. В будущей войне именно на танки и самолеты ложилась основная тяжесть боев, а уж связью непрерывно занимались все трое, и их службы именно к обеспечению устойчивой связи. Понятно, что, прежде всего, в РК прилагали огромнейшие усилия, но пока всем троим было ясно, что все их усилия еще не привели к ожидаемым результатам. Слишком мало времени прошло, надо было ждать и терпеливо продолжать работать. Глава 08. Все на пользу дела. Вот, Борис Михайлович, никому доверить нельзя. Шинодыни. Эти французы, несмотря на все наши усилия, похоже, опять сдадутся. Товарищ Сталин был сильно раздосадован, оттого и перешел ненадолго на грузинский язык. Он в очередной раз убедился, что западным политикам никогда доверять не следует. Они будут все равно продолжать свои прежние попытки. Даже стоя у пропасти, все желают натравить фашистскую Германию на СССР. Хотя, понятно, что и особо терпеть наглые провокации немцев не следует. И что же тогда делать? Наверное, так и так пока, в очередной раз, придется с ними хоть ненадолго договариваться. Переговоры, скорее всего, будут весьма тяжелыми и сложными. Но надо стараться, и надо поторговаться, чтобы оттянуть начало войны как можно дальше. Ведь на кону судьба страны и жизнь миллионов и миллионов советских людей. Что делать, надо. Да, товарищ Сталин, вряд ли они продержатся хоть еще месяц. Одно хорошо, что немцы понесут больше потерь, и не сразу будут готовы переходить к притворению в жизнь других планов. И, значит, Борис Михайлович, мы пока можем взяться за выполнение других своих планов, и немцы нам не смогут помешать. Думаю, что нет, товарищ Сталин. Пакостить будут, но не сильно. Им сейчас, как минимум, пару месяцев надо, чтобы подготовиться. Но и нам тоже, чтобы подготовиться к разным чрезвычайным и нежелательных для нас ситуациям, уже сейчас надо выдвигать войска на старую границу. Что же это хорошо, Борис Михайлович, выдвигайте. Мы думаем, что нам сейчас много войск на севере и не надо. Все, что можно, снимайте из-под Ленинграда и выдвигайте под Минск, как раз на старую границу, и что-то разместите вдоль западной Двины. Нам же надо прикрыть направление на Ленинград. Да, товарищ Сталин, так и сделаем. И никто не скажет нам, что мы собираемся угрожать кому-либо. В случае чего, эти войска смогут прикрыть приграничные части и поддержать их. Да, Борис Михайлович, нам сейчас пугать немцев не стоит. Пусть видят, что мы лишь готовимся защищаться. Лаврентий, как там у нас с новыми производствами? Видишь, что творится-то? Конечно, Лаврентий Павлович видел. История повторялась, хоть и с некоторыми изменениями. И они были не такими уж большими, чтобы говорить об исчезновении разных опасностей, грозящих стране Советов и, конечно, им самим. Все работы ведутся согласно плану, товарищ Сталин. Пока отставаний не наблюдается. Удачно завершены операции по обеспечению работ необходимыми материалами. Особое внимание уделяется безопасности работ, в том числе и радиационной. Людей будем беречь, хоть и некоторые нарушения секретности, но уже разработаны соответствующие методические указания и разосланы по местам. Но многие работы как бы ведутся в рамках перевода части промышленности на восток, поэтому они особых подозрений пока не вызывают. Но секретность все равно усилена. Да, пришлось немало поволноваться Лаврентию Павловичу. Пусть работы, доверенных ему, оказались тяжелыми, но уже было сделано немало. Во-первых, подобраны люди, кстати, опять те же самые товарищи, которые и начинали в первый раз. Особенно трудными оказались работы по атомной тематике, но уже имелось сырье, кстати, доставленные и из Конго, и даже прямо из САШ. Плюс велись полномасштабная разведка нужных месторождений в самой СССР и их дальнейшее освоение. Во главе был поставлен Курчатов Игорь Васильевич, привлечены к работам и другие товарищи. Уже под Горьким, на сверхсекретном объекте, собирался опытный реактор. К сожалению, работы пока были в самом начале, но и время имелось. И уже начато интенсивное строительство нужных объектов, конечно, на Урале и в Сибири. И было достаточно понятно, что и как производить, включая обеспечение безопасности работ. Ракетная отрасль, и так молодая, обрела новое дыхание. И здесь были подобраны те же самые люди, обеспечившие когда-то надежность всей обороне Советского Союза и передовые позиции советской космонавтики. К примеру, Королев Сергей Павлович уже трудился над опытными образцами баллистических ракет, похожими на свои же разработки, но только в неведомом ему будущем. Кстати, сам гениальный конструктор был сильно удивлен предоставленными ему лично товарищем Берия материалами. А как неловко чувствовал он себя при разговорах с товарищем Сталиным, вождь только усмехался в усы, но подробностей не раскрывал. Мало того, на всякий случай, от греха подальше, по личному указанию товарища Сталина был разыскан один мальчишка Юра из Гжатска и всей семьей вывезен в более безопасное место, пока в Горький, естественно, с предоставлением его семье всех условий для нормальной жизни. Это о нем, хотя и о многих важных личностях, упомянул попаданец в своем втором послании. Вдруг погибнет от рук фашистов, ведь и так чудом спасся. Вроде и мелочь, но такими личностями не стоило разбрасываться. И кто тогда представит миру самые передовые советские достижения? Кто своей искренней и доброй улыбкой завоюет сердца людей во всем мире? А там уже время покажет. Решено было приглядеть и за семьями других будущих космонавтов. Ценные ведь кадры, хоть и для будущего, но их лучше начать готовить уже сейчас. Хотя уже и так шел массовый вывоз населения из западных районов Советского Союза. Одной из основных задач являлось сбережение гражданского населения в будущей войне. И теперь на вновь присоединенные территории людей не набирали, а, наоборот, старались вывести оттуда. Все как раз и прикрывалось как бы переводом части промышленности на восток, под самыми разными предлогами, еще и как бы для освоения восточных земель под Уралом и далее, в том числе и Целины, люди целыми семьями переселялись в Западную и Восточную Сибирь. Тут уж как бы условной границей являлась вся прежняя, оккупированная фашистами, территория. Правда, товарищ Сталин особо указал, что дальше Ростова-на-Дону врагов пускать не следовало. Надо было принимать категорические меры для недопущения блокады Ленинграда. А уж о развитии промышленности и сельского хозяйства в этих самых западных районах речи уже и не шло. Что делать, хоть и готовились, но надо было иметь в виду и худшие сценарии. Вдруг тоже не получится справиться как надо, миллионы людей за год не переделать и так быстро не подготовить. Тут десятки лет нужны. Это хорошо, Лаврентий. Мы должны успеть хотя бы наравне с американцами. И тогда они не будут сильно наглеть. Мы не должны делать им лишних уступок. Япония нам не нужна, не осилим. Но Корею надо попытаться удержать. Афганистан нам пока не нужен. Но вот с Персией надо дружить. И, как мы видим, она очень богата ресурсами. Нам надо постараться выжить англичан оттуда и из Ирака. Все равно они скоро Индию потыряют. Вот в Европе нам придется быть осмотрительнее и жестче. В Берлин чужих не пустим, и полякам лишних земель не дадим, и чехов и словаков надо поставить на место. Венгров и румын вообще жалить не стоит, и нечего цацкаться и с болгарами. Разве что сербам побольше помощи оказать надо, и нужных людей там присмотреть. Понятно была злость товарища Сталина на отдельные страны. Тут им Советский Союз, отрывая от себя, оказывал всевозможную помощь, а они потом ответили черной неблагодарностью. «Успеваем, товарищ Сталин». И ядрен батон, странноватое выражение попаданца очень уж понравилось товарищам Сталину и Бери. Будет и носители, даже реактивные. Насчет ракет в космос трудно сказать, но немцам с их Фау-1 и Фау-2 постараемся не уступить. Может, еще и зенитные ракеты успеем создать? Нам бы успеть купить у немцев и американцев, и именно сейчас, больше оборудования, а то позже, когда работы развернутся, на местах трудно будет соблюсти секретность и обязательно произойдут утечки. И тогда американцы нам однозначно ничего не продадут. Они постараются и заводы в Германии полностью сравнять с землей, чтобы нам и там никакого оборудования не досталось. Да, Тяжело, Лавренти, все купить надо, и опять за золото. Что-то американцы неуступчивыми стали. То, что нам надо, не хотят продавать. Зачем нам их танки? У нас свои лучше. Их устаревшие истребители нам не нужны. Пусть сами на них воюют. А вот бомбардировщики и свои новые самолеты они нам все равно не дадут. И одни двигатели не хотят отпускать. Ладно, оборудование еще продают. И автомашины. Значит, Лавренти, пока их и купим. Придется свои двигатели больше производить. Да, к сожалению, в производстве авиационной техники имелись существенные недостатки, и во многом они упирались в нехватку мощных и надежных авиадвигателей. Оттого на многих новых типах самолетов, особенно истребителей, не удавалось достичь требуемых скоростей, а неотступно приближающаяся война требовала именно скорости. А, значит, раз не удавалось их купить, надо было срочно разработать и произвести свои же новые моторы. А еще имелось сильное отставание, не считая рации и других средств связи, по разным авиационным приборам, не говоря уже об авиационных радиолокационных станциях. Американцы их тоже не продавали. Опять требовалось разработать и произвести что-то свое. Хоть сам товарищ Берия сейчас не особо вникал в авиационные вопросы, но он знал, что в этой области все-таки были достигнуты определенные успехи. Товарищ Сталин, памятуя об огромной роли авиации, старался быстрее принять на вооружение многие новые типы самолетов. Ответственным за это дело, как ни странно, персонально был выдвинут товарищ Рычагов. Конечно, это никак не снимало ответственности со всех причастных к развитию авиации людей, в том числе и товарища Смушкевича, начальника ВВС РККА. И сейчас его заместителю были даны широчайшие полномочия по переобучению летчиков на новую технику, соответственно, и по выбиванию этой техники с промышленности. Хотя, если честно, пока и некого было. Подходящие кандидатуры, конечно, имелись, но их опять требовалось подготовить до нужного уровня. Пока больше требовалось освоить и нарастить производство имеющихся типов моторов и самолетов. И кое-какие результаты имелись. В Омске уже уверенно наращивался выпуск мотора М-88, ставившегося на истребители И-180 Поликарпова и еще легкие бомбардировщики ББ-1 Сухого. Кстати, выпуск всех типов И-16, как и И-15, и И-153 уже был прекращен. Производилось только запчасти для них, и их особенно последние, массово переделывали в штурмовики и в некоторые другие типы боевых и вспомогательных самолетов. Зато усиленно наращивался выпуск И-180. Пошли серийно и ББ-1, в том числе и в некоторых других модификациях, как ближние разведчики и артиллерийские корректировщики. И они были даже более востребованы. Быстро росло и производство моторов М-105 Климова для легких истребителей и 26 Яковлева, пикирующих бомбардировщиков СБРК Архангельского, но больше для бомбардировщиков ДБ-240 Бартини и Ермолаева, а еще и ТБ-7 Петликова, в том числе и с увеличенным ресурсом. После некоторого усиления корпуса, И-26 уже начало поступать строго в отдельные истребительные части. Был осуществлен переход, без потерь количества выпускаемых самолетов, на пикирующие бомбардировщики СБРК Архангельского, с постепенным свертыванием производства уже тихоходного СБ. Новые бомбардировщики тоже собирались в отдельных частях и соединениях, с как можно большим уровнем боеготовности. У Климова шли интенсивные работы над доводкой М-106 и разработкой М-107, хотя, на ДБ-240, еще и ТБ-7 ставился и мотор М-35 Микулина, и на двухместный штурмовик БШ-2 Ильюшина, и он же использовался на высотных истребителях И-200 Поликарпова и Микояна, уже вооруженных мощных 20 мм авиапушкой и двумя крупнокалиберными пулеметами. Самолеты получились с хорошими скоростными и высотными качествами и с некоторой увеличенной дальностью, но тут были приспособлены навесные сбрасываемые баки, и, главное, качество производимых истребителей и разных запчастей для них оказалось приемлемым. Параллельно готовились, переобучивались летчики, и сразу же разворачивались боеготовые истребительные соединения, полки и даже целая авиадивизия противовоздушной обороны, как можно полнее укомплектованная соответствующей техникой, в том числе средствами связи и радарами. Вот на И-22 Горбунова, Лавочкина и Гудкова теперь ставились лишь моторы воздушного охлаждения Швецова. Неплохой получился истребитель, надежный, мощный и скоростной, и даже с пушечным вооружением. Теперь требовалось наладить их производство и подготовить летный состав. На очереди стояла разработка АМ-38 Микулина и АШ-82, Швецова, в первую очередь для перспективного истребителя И-185 Поликарпова. Сам товарищ Сталин дал добро. Вот работы на М-90 и М-71 близились к концу. Скоро можно было ожидать и их расширенного производства. Усилиями именно товарища Сталина настоятельно пополнялся новой боевой техникой авиационный полк, точнее, уже авиадивизия товарища Голованова. ТБ-7, неплохо проявившая себя в Финляндии, а потом и над акваториями Норвежского и Северного морей, примененные тогда просто с целью нервирования англичан и французов, усиленно вылизывались от имеющихся болячек, и параллельно наращивалось их производство. План на 40 штук на 1940 год мог быть и перевыполнен. Как там с 1941 годом, пока было непонятно, но спокойно можно было довести выпуск ТБ-7 до сотни штук в год, естественно, на следующий. И к 1942 году советские ВВС могли обладать достаточно мощной дальней авиацией. Но и старые ДБ-3 и ДБ-3Ф планировалось модернизировать, а части переделать в транспортные самолеты для нужд воздушно-десантных войск. И еще пока никак не было принято решение по пикирующим бомбардировщикам. Ни ВИ-100 Петликова, ни СПБ Поликарпова никак не удовлетворяли требованиям к этим самым пикирующим бомбардировщикам. Первый самолет был слишком дорог, хотя он уже испытывался в качестве ночного истребителя, но полноценное использование сдерживало недостаточное количество обученных летчиков, как и отсутствие авиационной радиолокационной станции. Второй самолет, при неплохих летных характеристиках, все же имел недостаточно крепкую конструкцию. Фронтовой бомбардировщик ФБ товарища Туполева с моторами АМ-35 пока был готов только наполовину, да и вряд ли его можно было использовать именно в качестве пикирующего бомбардировщика. Похоже, стоило попробовать довести именно СПБ Поликарпова, но работы, ввиду загруженности конструктора, так и состояния его здоровья, придется отдать другим специалистам, и временно можно обойтись СБРК Архангельского. И еще явно стоит начать работы по разработке артиллерийского корректировщика по типу немецкого Focke-Wulf 189, сильно нужный самолет. Глава 09. Все для победы. Уже всем советским военно-начальникам было ясно, что в предстоящей войне роль авиации однозначно выходила на передний план. Для успешных боевых действий требовалось и завоевание превосходства в воздухе, и мощная поддержка наземных войск. И еще авиацию требовалось применить как можно централизованнее, и в составе мощных соединений. Распыление ее сил ни к чему хорошему не приводило, просто от того, что терялась эффективность управления. И тут уже было принято обоснованное решение о создании воздушных армий, действующих в интересах фронтов и согласно решений ВГК и авиационных частей РГК. Так что, можно будет не опасаться неэффективного распыления сил. Естественно, первостепенное внимание уделялось подготовке и летного, и технического персонала, что даже самые новейшие боевые самолеты без обученных людей. Конечно, не лакированные авиационные гарантированные гробы, но никак не боевое оружие, а просто мертвое железо. И соответствующие авиационные учебные центры как раз и курировал товарищ Рычагов. Пусть поработает и подготовит побольше умелых летчиков. Бросаться необоснованными обвинениями в адрес товарища Сталина легко, а кто с фашистами воевать будет? Пусть оправдает оказанное доверие. Переход ВВС на новые штатные структуры он уже обеспечил, а теперь пусть улучшит их работу. А то слишком тупит советские авиационные командиры. Да, давно надо было обеспечить централизованное применение авиации и улучшить ее реагирование на ситуации на переднем крае. Если немецкие авианаводчики могли обеспечить своим танковым и механизированным частям поддержку авиации в течение пары часов, то и советские тоже должны действовать хотя бы на таком уровне, а то и лучше. И подходящий опыт уже имелся. Все же отдельные авиационные части вовремя поддерживали свои наземные войска во время зимней войны, в том числе и усилиями товарища Рычагова. Вот пусть он еще больше разовьет свой опыт и передаст другим советским командирам. А необходимой боевой авиационной техникой товарищ Сталин своего ставленника обеспечит. Закупкам всего необходимого, в том числе и для нужд авиации, уделялось повышенное внимание. Средства выделялись как можно больше. Уж лучше сейчас закупить хоть что-то за приемлемые цены, а не платить потом втридорога. Ведь этот самый ленд-лиз был получен не просто так. Дадут капиталисты что-то просто так? Да ни за что. Ленд-лиз в немалой части был оплачен советским золотом. Потом, сколько условий ставили союзнички, в том числе и в ущерб интересам стран и советов. А ведь что-то и выполнялось. И это тоже дорогого стоит. Но под конец условия стали уж слишком неподъемными и, получается, пришлось закусить у дела. Постоянно сдавать свои позиции не дело. И так ущерб в первый раз получился неподъемным. Надо же, потеряна даже сама страна, могучий Советский Союз. Поэтому на этот раз товарищ Сталин был намерен всемерно пополнить запасы и подготовиться, тут уж никак сомневаться не приходилось, к неизбежному. Рано или поздно пойдет Гитлер на Советский Союз, вынудит, посулят, уговорят. Ну, Борис Михайлович, Лаврентий, как вы считаете, что у нас со стрелковым оружием и танками, и с артиллерией, особенно зенитной, тоже, вы определились, что нам нужно? Да, товарищ Сталин, определились. Со стрелковым оружием в основном понятно. Выпуск пистолетов разных типов, винтовок и карабинов достаточен на нынешнем уровне. Вот производство снайперских винтовок, новых АК и ППС, противотанковых ружей и РПГ, и особенно пулеметов будем усиленно наращивать. Тут начальник генерального штаба немного прервался. Да, успехи имелись, и даже оружие из будущего, вместе с боеприпасами, практически полностью было освоено советской промышленностью. Части специального назначения и, во вторую очередь, летчики с танкистами, массово вооружались пистолетом АПС, точнее, ПКМ или пистолетом Коровина модернизированным. АСНАС уже получил и новые гранаты, и прицелы к снайперским винтовкам. Памятуя о некоторых перекосах в другом мире, было запланировано сильное увеличение производства ручных гранат самого разного назначения и, понятно, мин, которых когда-то страшно не хватало. Сейчас этого не будет, и параллельно шло их совершенствование. Опять же, генеральным штабом уделялось самое пристальное внимание наращиванию численности снайперов, перевооружению их на новое вооружение и достойную подготовку. Товарищи Павличенко Людмила, Зайцев Василий и некоторые другие после упоминания их имен попаданцам были срочно призваны в РККА и уже проходили самую интенсивную подготовку. Удалось разыскать и призвать даже товарища Намаканова Семена, сразу же назначенного инструктором по снайперскому делу. Ивенко-охотник был сильно удивлен. Еще сильнее он удивился, когда был приглашен на встречу с самим товарищем Берия. А что, и Лаврентию Павловичу было интересно встретиться с таким легендарным, пусть и в будущем, человеком. К тому же, и проверка сведения из будущего оказалась достоверных. Лаврентий Павлович сам лично попросил меткого охотника привлечь к своим делам и других своих земляков и, вообще, как можно больше охотников. Уже было набрано несколько таких инструкторских групп. И, само собой, по всему Советскому Союзу разыскивались меткие стрелки. В общем, к будущей войне снайперов готовили с большим запасом. К тому же, не только данные из будущего, но и недавняя зимняя война показала ценность этих стрелков. Пусть уж это враги обольются кровью, а не советские люди. И многие талантливые представители малочисленных народов, сильно удивленные и под режимом особой секретности, интенсивно обучались радиоделу. Может, тоже пригодятся. Вот автоматические карабины АК и гранатометы РПГ пока ждали своего часа. Они уже производились, пользованию ими в учебных центрах войска обучались, но на вооружение пока не были приняты. Так еще и мало их, и нечего привлекать внимание врагов. Придет время, и они познают всю мощь советского оружия. С танками, САУ, СУ и БТР тоже в основном ясно, но пока сильно не хватает тягачей для тяжелой артиллерии. Для легких пушек и гаубиц, предназначенных для поддержки стрелковых частей и кавалерии, достаточно и конной тяги, и ее у нас хватает. Для большей части артиллерии механизированных корпусов выделим автомашины большой грузоподъемности, в том числе закупаемые за границей. Но для артиллерии большой мощности резерва главного командования тягачей сильно не хватает. Придется переделать под них устаревшие легкие танки и перенаправить часть производства. Мы не возражаем, Борис Михайлович. Артиллерию и РГК тягой надо обеспечивать в первоочередном порядке. Еще, товарищ Сталин, требуется нарастить производство минометов и боеприпасов к ним. У нас, в отличие от немцев, все же мало орудий для навесной стрельбы, поэтому упор придется делать на минометы. Но их количество в войсках пока в пару раз меньше, чем пушек и гаубиц. А должно быть наоборот. Сняли с производства, ввиду недостаточной эффективности, 50 мм минометы, вместо них ввели 60 мм. Будем наращивать производство калибров 82 и 120 мм, есть и подвижки в разработке минометов калибров 160 и 240 мм. Конечно, требуется больше произвести и орудий, предназначенных для навесной стрельбы, но для этого пока не хватает выделенных ресурсов, и лучше стало с зенитными орудиями. Вообще, на их производство мы обращаем усиленное внимание. Да, больше всего подвижек имелось, помимо стрелкового оружия, в разработке и производстве некоторых видов артиллерии и бронетехники, ведь на это были выделены немалые материальные и людские ресурсы. Особенно сильно все отразилось на производстве зенитной артиллерии. Тут и сам Лаврентий Павлович уделил много внимания. Промышленность уверенно наращивала производство 85 мм зенитных орудий 52 для сухопутных войск и ПВО, а потом тех же 85 мм, но уже универсальных орудий 90 для флота. И особо сильное внимание по части зенитного вооружения уделялось флоту. Тут основной упор делался и на универсальные 130 и 100 мм орудия П-13М и П-34М с увеличенным, до 60 градусов, углами возвышения ствола, которые уже ставились на некоторые боевые корабли. Практически были готовы и двухорудийные 130 мм установки П-2ЛМ, как и 100 мм БЛ-3У, чуть запоздавшие. В общем, дело только оставалось за производством. Но тут, к сожалению, имелись некоторые досадные сложности. Пока недостаточно выпускались и одноорудийные универсальные установки, так для двухорудийных, кстати, более сложных и дорогих, однозначно не хватало производственных мощностей и особенно квалифицированного персонала. Хотя, практически как везде, а ведь товарищ Сталин уже требовал ставить на модернизацию крейсера «Червона Украина» и «Красный Крым», с целью переделки их в крейсера ПВО с усиленным зенитным вооружением. А для этого элементарно не хватало вооружения. Хоть и закупки зенитного вооружения за рубежом усиливались, но и этого было недостаточно. Потом, не хотелось ставить на кораблях одновременно множество типов вооружения, получается, немецкого, американского, еще и шведского и теперь даже итальянского. Но что делать, порой и вынужденно ставили. Хорошо, что буржуи, даже американцы, хоть что-то продавали. Сильно выручали и крупнокалиберные пулеметы, те же ДШК, в основном, спаренные, а теперь и американские браунинги, спаренные и даже счетверенные, во многом, и усилиями советских специалистов. Флот надо было спешно довооружить зенитным вооружением, а еще требовалось подготовить и сами экипажи, и это тоже не быстро. Товарищ Берия знал, что в части ПВО усиленно поступали и радиолокационные станции типа «Редут». С их использованием уже было сформировано несколько радиобатальонов в НОС, помимо трех развернутых под Москвой, Ленинградом и Баку. Очередь подошла Минска, Киева, Одессы и Донбасса. Планировалось создать вдоль западной границы даже сплошное радиолокационное поле. Хотя, надо было защитить и другие промышленные центры, в частности, памятуя о состоявшихся когда-то налетах, Горький. И на очереди было и производство других модификаций «Редута», с сильно увеличенными тактико-техническими характеристиками. Неплохо обстояли дела и с 37 мм автоматическими зенитными пушками 61К, уже выпускавшимися сразу на нескольких заводах. На подходе были двухорудийные зенитные установки калибра 37 мм, потом 25 мм зенитные пушки 72К, само собой, параллельно и двухорудийные 25 мм зенитные установки БЛ-4У, в первую очередь, для флота. Мало того, успешно продвигались и работы по созданию многоствольных, пока, трех и четырех, автоматических зенитных установок. Тут основной упор был сделан на ленинградское КБ АУ опытного конструктора Кондакова, и ему оперативно были выделены и нужные ресурсы, и подходящая производственная база и, главное, необходимые кадры. Так еще и время немного имелось. А еще, товарищ Сталин, идет работа над авиационной пушкой ТКБ-201 калибра 23 мм и особенно ее зенитными модификациями. Сами пушки можно будет уверенно ставить на истребители И-200, И-22, штурмовики БШ-2, так и на другие типы самолетов, в том числе и И-185. И предварительные прикидки говорят, что новые зенитные автоматы могут подойти и для ПВО механизированным частей, так и для кораблей флота. К сожалению, наша промышленность пока не совсем готова к выпуску сложных зенитных автоматов, поэтому придется уделить какое-то время и налаживанию их производства. Но к началу следующего года не только наша авиация получит хорошие скоростные пушки, но уверенно можно рассчитывать и на качественные зенитные автоматы. Задание КБ АУ конструктора Кондакова на разработку одинарной У-23, двухорудийной 2У-23 и счетверенной 4У-23 уже выданы и выделены необходимые ресурсы и кадры. И эти работы взяты под особый контроль. Да, С этими авиационными пушками ВИА-23 когда-то имелось большое упущение, но Попаданец в своих посланиях указал на них именно на как перспективное зенитное вооружение, и сразу же стало ясно, что и сами авиационные пушки могут заменить 20 мм пушки «Швак», так и можно создать целую линейку зенитных вооружений. Что же, Борис Михайлович, мы надеемся, что все работы будут выполнены в срок, ИРТК, и наш ВМФ получит надежные зенитные орудия. Имейте в виду, что они в первую очередь пойдут на боевые корабли. Мы изучили материалы по самой авиационной пушке и видим, что это очень перспективное оружие. Да, флот должен был вооружаться в приоритетном порядке. Дорогостоящие корабли для своей защиты от авиации противника требовали и соответствующего вооружения. В этот перечень входили и модернизированные редуты корабельного варианта, кстати, уже установленные на некоторых крупных кораблях Черноморского флота, в частности, линкоре «Парижская коммуна» и крейсере «Ворошилов». Ведь последние скоро, в начале июня, вместе с отрядом сопровождения из нескольких эсминцев и других кораблей, в том числе и подводных лодок, собирались перейти на Северный флот, где усиленно строилась необходимая инфраструктура для базирования этих и других кораблей. И товарищ Сталин строго следил за готовностью эскадры и сроком ее выступления. Конечно, помимо флота, часть зенитных автоматических пушек и установок, тоже в приоритетном порядке, отправлялись на производство СУ, пока преимущественно предназначенных для подразделений ПВО механизированных корпусов прорыва. Из-за нехватки мощностей для производства новейшей бронетехники, они ставились на всевозможные легкие танки и бронемашины, с которых, естественно, снимались башни. Хотя, все они, особенно пушечные, снятые с устаревшей бронетехники, направлялись на усиление вооружения укрепленных линий на старой границе и в некоторых других местах, в том числе и кое-где в северных районах Финляндии и Норвегии. Пока есть время, товарищ Сталин был намерен как можно сильнее укрепить и север. Для производства всевозможных СУ охотно использовались испаренные ДШК и крупнокалиберные зенитные пулеметы иностранного производства, теперь больше американские Браунинги. Резкое увеличение производства зенитных пулеметов, во многом отправлявшихся на флот, позволяло выделять их и на сухопутные войска, больше в бронетанковые части. Вырастала их боевая мощь и защита. Похоже, товарищ Сталин явно остался довольным кратким обсуждением имевшихся вопросов, пока намеченные планы успешно выполнялись. Наверное, на этот раз с зенитками точно будет получше, чем ранее. Вовремя появился этот попаданец. Еще чуть позже, и уже пришлось бы наверстывать свои же упущения в более трудных условиях. А пока вполне терпимо. Хоть сроки и поджимают, но можно успеть подготовиться, пусть и частично. Глава 10. Наши танки тоже быстры. Конечно, одними только зенитками войну не выиграть. Тут уже требовалось и другое оружие, и много. Вообще, сильно радовали товарища Берию, раз именно он являлся ответственным за них, бронетанковые войска. Как раз на них и боевую технику с оружием для них обращалось первоочередное внимание. Чего греха таить, и тут имелись немалые успехи. Это же механизированные корпуса проломили в зимней войне финскую оборону и смогли прорваться и окружить Хельсинки, что в конечном итоге и вынудило финнов капитулировать не только там, но и в других местах. Пока сильно выделился среди разной боевой техники тяжелый танк КВ-1М, в основном производимый в Горьком, на Сормовском заводе. Жаль, пока только мелкой серии. Не так-то просто было там переналадить производство, остановив выпуск другой боевой и прочей техники. Все было важно, все они требовались для РК и флота, и всего народного хозяйства СССР. Так и производственных площадей остро не хватало, и завод испытывал немалые трудности с квалифицированными кадрами. Тем более, рабочие оттуда были вынужденно привлечены на зимнюю войну, и этот шаг оправдал себя. Их большая часть, к счастью, уцелела, но в жестоких боях не обошлось и без потерь, и часть рабочих, наиболее отличившихся, осталась служить в войсках. И теперь и в Ленинграде, на Кировском заводе, шла ускоренная переналадка производства именно на эти тяжелые и мощные танки. Пока именно на КВ-1М, успешно показавшие себя в боях в непростой болотистой местности и тяжелых зимних условиях, планировалось перевооружить тяжелые танковые бригады. Они, вооруженные Т-28 и Т-35, так и КВ-1, частично и КВ-1М, не только успешно прорывали сильно укрепленную вражескую оборону, но и совершали рейды в довольно глубоком вражеском тылу. Тут стоило признать, что сами КВ-1М имелись в войсках в ограниченном количестве, но именно их умелое применение позволило добиться немалых успехов. И тут показательными являлись успешные боевые действия рейдовой группы старшины Стефановича как под Выборгом, так и Хельсинки. Грозный нарком уже взял себе на заметку этого инициативного танкового командира. Надо же, и ведь как-то нежданно выдвинулся. Он намерен был привлекать его, само собой, используя в темную, и для испытания боевой техники в интересах группы «Альфа». Но, учитывая польское происхождение танкиста, он, к сожалению, не мог быть напрямую включен в штат самой группы. Хотя это делу не мешало. Старшина, вообще-то, уже младший лейтенант, мог принести немало пользы в испытаниях нового оружия. Само собой, рейдами по вражеским тылам на КВ-1М не стоило злоупотреблять, а как танк прорыва, потом и подвижной обороны, он был в самый раз. Если уж установить на него новую пушку с унитарным боеприпасом, хотя бы на основе 85 мм зенитной пушки или даже 100 мм морской, имевших ствол большей длины, главное, большую скорострельность, и дополнительной разработкой новых типов боеприпасов для него, то боевые возможности танка могли существенно вырасти. Он мог спокойно применяться именно как средство борьбы против танков. Хотя, товарищ Берия уже знал из частых донесений своих сотрудников, что легендарный советский оружейник-артиллерист Василий Гаврилович Грабин у себя в Горьком, на удивление, уже был близок к успеху в изготовлении 95 мм противотанковых пушек, разработанных инициативно. Только вот это был новый калибр, ранее не применявшийся, и к ним боеприпасы производилось в ограниченном количестве, как раз лишь для проведения испытания новой пушки. Хотя, неплохо продвигались у него дела и с разработкой 85 мм и 100 мм танковых пушек. Хотя их производство можно было ждать лишь в следующем году. А так, да, весьма инициативный и способный оружейник. Пусть слегка рисковатый, не совсем удобный товарищ, но это делу не мешало. Главное, нужные пушки он давал вовремя. И всегда можно было ему помочь и подсказать верные пути. Хотя, как раз и были подсказаны, оттого уже и неплохие результаты имелись и намечаются. Тут и 107 мм танковые пушки для КВ-1М, уже производящиеся, и новые ЗИС-2, и ЗИС-3, так и некоторые другие артиллерийские орудия, пусть еще лишь разрабатываемые, но о них, кому надо, уже знали. Так что, пока именно с разработкой танковых пушек было все нормально, сложнее обстояли дела с их производством и, особенно, качеством производимого оружия. Но тут требовалось приложить немало усилий для улучшения культуры производства, повышения квалификации работников, так и терпеливо ждать результатов. С наскока не взять, требуется постоянная работа. Хотя, пока и 107 мм пушка могла еще использоваться на тех же имевшихся остатках Т-28 и Т-35, просто немного модернизированных. Потом, на часть танков, в перспективе, можно было установить и 122 мм пушку, пусть и с раздельным заряжанием, что позволяло увеличивать возможности использования КВ-1М именно в качестве танка прорыва, просто из-за увеличения огневой мощи. Ну а далее эти тяжелые и другие типы танков, к сожалению, уже устаревшие, по возможности предполагалось модернизировать, а то и переделать в САУ. К примеру, прежняя база КВ-1, даже не успевшего попасть в мелкосерийное производство, теперь, прежде всего, на Кировском заводе, успешно применялась для производства самоходных установок, как 122 мм, так и 152 мм гаубицами. Потом, она же годилась и для противотанковых САУ с длинноствольными 100 мм морскими пушками, переделанными в противотанковые, и даже прежними 107 мм пушками. А Горьковский Сормовский завод постепенно осваивал серийное производство КВ-1М, и именно он становился головным предприятием в его производстве. Далее должны были пойти НИСы, а, скорее, даже что-то близкое к более поздним Т-54. Но, опять же, памятуя о близости Горького для налетов немецкой авиации и общей слабости ПВО в тыловых районах, часть производства тяжелых танков в скором времени планировалось перевести на Челябинский тракторный завод. Танк Т-34, точнее, уже и Т-34М, с новой, улучшенной башней, естественно, и с командирской башенкой, пока вооруженный 76 мм танковой пушкой с длиной ствола 42 калибра, кстати, аналогичной стволу ЗИС-3, тоже начал выпускаться, пока мелкими сериями, сразу на нескольких заводах. Позже его намечалось вооружить уже 85 мм танковой пушкой. К лету следующего года можно было сделать приличный задел новых и мощных боевых машин. В сами боевые части они еще не передавались, но в нескольких тайных учебных центрах на Урале и в Сибири уже началась усиленная подготовка экипажей для них, прежде всего, механиков-водителей. Именно их сильно не хватало. Соответственно, готовились и ремонтники. На самом высоком уровне было решено, что бронетанковые части должны иметь полноценные ремонтные службы. Хоть прежние легкие танки, Т-26, БТ-5 и БТ-7, кроме БТ-7А с 76 мм пушками, тоже с длиной ствола в 42 калибра, уже не выпускались. Только продолжалось производство запчастей для них. Но их базы пока были отданы под производство разных видов САУ, СУ, БТР и прочей вспомогательной техники. И теперь они требовалось РК все в больших количествах. Вот и Борис Михайлович просил тягачи для артиллерии РГК, и, конечно, он их получит, и с большим запасом. Успешно продвигались работы по Т-44, и он, скорее всего, будет выпущен гораздо ранее 1944 года и, само собой, под другим наименованием, может, как Т-42. Просто острой необходимости именно в этих танках пока не имелось. В любом случае, его еще и довести надо было, подготовить танкистов и решить массу вопросов насчет производства и эксплуатации. Так что, не все сразу. Так и не стоило пугать врагов раньше времени. А вот самоходки на базе Т-34, к сожалению, пока выпускались в ограниченном количестве, чисто для проверки боевых возможностей и прочих параметров ТТХ. Хоть производство самих танков в нужном количестве бы освоить, ведь требовались тысячи танков. Основным местом их производства намечался Нижний Тагил, но пока завод лишь строился, и производственные мощности не были готовы. К следующему году их как раз и ведут в строй. Но едва там будет освоено производство нового Т-42 с поперечным расположением двигателя, то, как уже было намечено, производство даже Т-34М будет постепенно сокращаться, и с одновременным увеличением производства самоходок на его базе. Пока намечались к выпуску САУ с 85 мм и 100 мм пушками и 122 мм гаубицами. И еще усиленно шло и насыщение мотострелковых батальонов танковых и механизированных бригад самой разной боевой и вспомогательной техникой. Помимо всевозможных БТР, на скорую руку переделанных из устаревших танков, уже срочно налаживалось и производство новых, специально разработанных и, соответственно, имевших лучшие ТТХ и лучше вооруженных. Очень подходящие оказались четырехколесные бронемашины с открытым верхом, типа первых советских БТР-152. Уже выпускались и более совершенные, четырехколесные ЖБРДМ, но уже скрытым верхом, почти согласно описаниям попаданца, конечно, в меньших количествах. Имелось и пара типов гусеничных машин на 8-10 десантников, к тому же, приспособленных для вооружения как крупнокалиберным, так и парой легких пулеметов. Именно они должны были стать основной боевой техникой для мотострелковых батальонов танковых и механизированных бригад и корпусов. Правда, за это направление уже отвечали совершенно другие товарищи. У Лаврентия Павловича, честно говоря, хватало забот даже с танками. Жаль, что до выпуска самых настоящих БТР-60 и некоторых его модификаций, тем более, поздних типов колесных БТР, опять же согласно описаниям попаданца, было далековато. Тут мешали и сложные технические вопросы, так и откровенно не хватало средств, и пока не стоило объять невозможное. Всему свое время. Ясно, что делом далекого будущего являлся и выпуск, несомненно, весьма перспективных, БМП и БМД. Не достигли еще советская наука и промышленность до таких уровней, чтобы прямо сейчас освоить множество нужных образцов боевой техники. Тут хотя бы успеть до следующего лета модернизировать до нужных кондиций и освоить более доступные образцы. Сильное внимание обращалось на использование выпущенной бронетанковой техники. Тут уж товарищ Сталин был настроен никак не допускать прежних ошибок. Во множестве учебных центров готовились нужные кадры. Полностью развернутые подразделения с подготовленным личным составом находились в глубине советской территории и только по мере полной готовности выдвигались, прежде всего, в районы вдоль старых западных границ. Именно тут сосредоточивались более крупные соединения, с задачей, совместно с гарнизонами УРФ, сдержать первоначальный удар противника. Вообще, танки Т-34, особенно Т-34М, а потом и Т-42, вместе с бронетранспортерами, сопровождаемые необходимым количеством САУ и СУ, потом и некоторой вспомогательной техникой, в составе танковых корпусов и даже армий, должны были стать основной ударной силой РК. Им уже могли придаваться бригады или даже корпуса прорыва с тяжелыми танками, потом и необходимая артиллерия. Но танки планировалось применять по возможности строго централизованно, крупными массами, в направлении важных ударов или районов обороны. Конечно, прежде всего, надо было выдержать первый удар и не дать коварному и умелому противнику, как ранее, продвинуться вглубь советской территории. Но и тут высокоманевренные бронетанковые соединения, обязательно наряду со специальными артиллерийскими, например, отдельными противотанковыми бригадами, кстати, частично уже и сформированными, при массовой и умелой авиационной поддержке, могли сыграть основную роль. Хорошо, что одно бронетанковое соединение фактически уже имелось в составе РК. Группа товарища Рокоссовского в составе двух механизированных корпусов в ходе недавней советско-финской войны успешно решила практически все поставленные перед ней задачи. Тут, конечно, надо было принимать во внимание, что, помимо боевой и прочей техники и оружия, и кадры, особенно командные, были собраны исключительно перспективные. В других соединениях РК такого просто не было, но дальше уже было легче. Боевое применение такого крупного механизированного соединения дало бесценный опыт, как самим танковым командирам, так и высшему командному составу РК и всему руководству СССР. Было что предпринимать, и даже кадры возможно было из кого выбирать. Конечно, теперь группа товарища Рокоссовского усиленно перевооружалась на более современную технику и оружие. И только после этого планировалось полноценное развертывание других соединений. Распыление сил и техники просто не допускалось. Хотя, необходимый личный состав, именно для механизированных соединений, тоже усиленно готовился в специальных учебных центрах и, кстати, именно с упором на практическое освоение предоставляемого оружия и боевой техники. Понятно, что не забывались вопросы и совершенствования ремонтных и прочих служб для этих механизированных соединений и повышения их мобильности. В конечном итоге, пусть уж на выходе будут, насколько хватит техники и оружия, полноценно боеготовые танковые и механизированные корпуса и армии, полностью развернутые и скомплектованные, чем иметь множество соединений, готовых только на бумаге. Как сказал когда-то товарищ Ленин, лучше меньше, да лучше. А пока группу, вообще-то, фактически танковую армию, товарища Рокоссовского, временно расположившуюся между Ленинградом и Хельсинки, ждала срочная передислокация под Минск и Смоленск. Тяжелым танкам просто нечего было делать на севере. Зато и вероятные враги будут знать, что, если вдруг, им может не слабо достаться. Глава 11. Где ты, попаданец? А еще именно на товарище Берри висел поиск таинственного попаданца. Сделано это было для того, чтобы не доводить важные сведения до ненужных людей, и чтобы не распылять силы. Но, к сожалению, несмотря на огромные усилия многих спецслужб, чего греха таить, использованных в темную, пока эти поиски никак не увенчались успехом, попаданец как-то успешно сумел раствориться в новом для себя мире и никаких следов не оставлял, или их пока просто не замечали. Следовало дождаться его ошибок или, скорее всего, добровольного выхода из тени. Но, тем не менее, меры по поиску таинственного незнакомца только увеличивались. Хоть он как бы и не принимал участия в нынешних событиях, но его влияние ощущалось. Это и сами сведения, и артефакты из будущего, так пришелец и сам успел внести свою лепту в ход событий. Это же он, приняв участие в уничтожении колонны фашистских войск и уничтожив самого генерала Гудериана, чуть не обострил до предела ситуацию на линии соприкосновения немецких и советских войск. Видно, что и у себя дома воевал. Главным являлось то, что пришелец явно сочувствовал советской власти. Сам товарищ Сталин готов был присвоить ему звание Героя Советского Союза, лишь бы явился. Вот только этого до сих пор не произошло, но пришельца требовалось найти. Этот источник ценнейших сведений надо было обязательно поставить под свой контроль или просто уничтожить, чтобы не осталось никаких возможностей, уже для врагов, добраться до него. Да, произошло чудо. Каким-то образом в сентябре 1939 года в зоне боевых действий под Брест-Литовском объявился непонятный пришелец, то ли из самого натурального будущего этого же мира, или, скорее всего, из параллельного пространства. К счастью, помимо даже желания самого попаданца, еще 21 сентября прошлого года в руки нескольких сознательных советских командиров попали некоторые образцы оружия, позже и другие интересные вещи, но, главное, несколько книг, выпущенных в будущем, и одна такая серенькая папка, полная листов бумаги с фотографиями и двухсторонним печатным текстом. Первая же книжка, пусть и художественная, со странным названием «Эффект истребителя». «Сталинский сокол» во главе СССР товарищу Сталину даже понравилось. Там, на удивление, имелось и много ценных, конечно, для этого времени, сведений, и для автомобильной промышленности, и некоторых других отраслей, весьма кстати оказались сведения по новейшим, еще не существовавшим в этом мире автомобилем, весьма продвинутым Mercedes-Benz и, уже похуже, ВАЗ-2106, ясно, что советского. К сожалению, до производства самих автомобилей, особенно более совершенного немецкого, можно взяться еще не скоро, скорее, лишь после намечавшейся войны. Там хватало разных технических сложностей. Потом, даже с озимыми рожью и пшеницей, еще и картофелем, полученными из будущего, после лабораторных исследований, уже начаты работы в Средней Азии. Там климат позволял. По мнению ученых, новые высокоурожайные сорта должны существенно помочь с продовольствием. Но самое интересное обнаружилось в листах бумаги с фотографиями и двухсторонним печатным текстом. Вот, во сколько можно оценить данные на всего лишь 4 листах, в том числе и с картами, но о множестве месторождений полезных ископаемых, так нужных стране советов. Даже в данное время они позволяют сэкономить миллионы рублей, и, главное, время. Ведь уже сейчас часть этих сведений полностью подтвердилась. К этому времени дополнительно обнаружены весьма богатые месторождения нефти в Поволжье, и тем самым снята зависимость экономики Советского Союза от месторождений в Баку и повышена безопасность. А золоторудные месторождения, к примеру, в Узбекистане и Киргизии, обнаруженные именно на основе этих данных, особенно, первые, уже сейчас дают немало золота. И проверка сведения и последующая геологическая разведка только разворачивается. А как можно оценить целую историческую работу, хоть и крайне антисоветскую, по истории страны, начиная с начала войны, названной Великой Отечественной аж до 2003 года? Ведь там, в работе некоего автора Терещенко Юрия, имелись удивительные и даже фантастически непонятные сведения по истории Советского Союза и какой-то непонятной Российской Федерации, возможно, этого же, или же другого мира. Правда, и к сожалению, сам автор придерживался вполне себе либерастической идеи, оттого, что у него работа вышла однобокой и антисоветской. Тем не менее, на нее можно было опираться и использовать. Именно либерастами обозвал придерживающихся таких точек зрения попаданец в своих посланиях. Видать, сильно они его допекли в своем мире и времени, хотя, за уничтожение Советского Союза и завоевание социализма никакие наказания для них не окажутся лишними. Этих либерастов уже сейчас надо было карать беспощадно. Сама же Великая Отечественная война, и не только, была еще полнее раскрыта в работе некоего автора Баритинского Михаила с интригующим названием «Великая танковая война 1939-1945». Тут уже взгляды автора оказались товарищу Берия гораздо ближе. Но было горько читать данный труд и осознавать, что сколько же совершено ошибок. Тут хочешь, не хочешь, требовалось засучивать рукав и работать, как сказал товарищ Сталин. Такое больше не должно повториться. Кстати, даже художественная книжка перекликалась с этими двумя рукописями. В общем, такие тайны никак не следует делать всеобщим достоянием. Люди просто не поймут. И эти сведения действительно являлись бесценными. Ведь именно они в немалой степени помогли закончить с более лучшими результатами два конфликта, две войны, с поляками, с имевшимися при этом место некоторыми стычками с немцами, и потом, финнами. Да и нынешняя кампания немцев в странах Бенилюкса и Франции уже не являлась таким непонятным событием. Хотя, многие изменения истории уже были налицо, но это никак не отменяло ценности полученных материалов. А имевшиеся в серой папке листочки с данными по атомной и ракетной тематике, пусть и сильно неполные, вот чем интересовался попаданец. Хотя, там, такие данные, уже были в открытом доступе. Тем не менее, здесь и сейчас им цены не было, ведь именно эти сведения уже положили начало более интенсивным работам в совсем новых отраслях, в атомной и ракетостроительной. И, само собой, товарищ Сталин именно его, Лаврентия Павловича, как справившегося и в совсем другой истории, сделал ответственным за эти важные направления. Да, вовремя появился этот попаданец из будущего, но найти его самого, к сожалению, не удалось, и он сам так и не изъявил желания явиться к первым лицам государства. Похоже, что на него сильно подействовала пропаганда его времени. Но 8 октября прошлого года попаданец сам вышел на связь. В городе Ружаны он подбросил много ценных вещей, в том числе и оружие, частично уже и предоставленных ранее типов, в расположении советских военных частей. Риск был и немалый, и сам товарищ Сталин сильно рассердился из-за этого случая, еще и из-за его участия в бою с прорвавшейся немецкой колонной. Фашистов в любом случае бы остановили, но вот попаданец мог и сам погибнуть, и его оружие могло попасть к врагам. Но, к счастью, все обошлось, и, похоже, он просто вынужден был принять бой.